Пятая глава. К святым, к отцам. И вот он опять на морском берегу, слушает вздорные выкрики чаек, плеск набегающих волн. Рядом лежит бесполезный майн-кун. Плохо, очень плохо. Хуже некуда. Грандиозный замысел провален. Грустно мне, грустно. Погладьте меня. Мурчавец, как в тумане, встал и сделал шаг навстречу волнам. Сейчас они его подхватят, понесут на глубину, швырнут о скалы, он будет до последнего грести, потом сила оставит его, и он медленно опустится на дно. Там его встретят огромные рыбы, хищные самовлюбленные креветки, к нему присосутся моллюски, и все вместе будут терзать его полное тело. «А, будут говорить они беззвучно, ты не щадил нас наверху, и теперь внизу расплатишься за это». Мурчавец тронул воду лапой и отдернул. Вода была ужасно мокрая и ледяная. Внезапно о камень хлестнула волна, и на кончиках его усов повисли брызги. Он с отвращением подергал шкуры и отступил. «Умереть оно, конечно, круто, но нельзя ли как-то по-другому? Свет на Мурдыхая клином не сошелся. Не захотел поддержать и не надо. Есть авторитеты и поавторитетней». Мурчавец выгнулся, по очереди вытянул задние лапы, подхватил свой объемистый труд и резво побежал обратно в гору, к святым, к отцам. Для начала он решил пойти к котаметанам, как-никак свои, единоверцы. Хотя, по большому счету, ему было совершенно все равно. Он был котом не очень-то религиозным. Котаметанский храм располагался на скале. Перед рассветом, в полдень и в закатный час верховный жрец карабкался на самую вершину, вставал на край и, плотно прижимая уши, кричал свое раскатистое мяу. Заслыша этот неуемный голос, мурчелойцы открывали сонные глаза, обращали морды на восток и засыпали. Он застал верховного жреца за трапезой. Котята-служки, выстроившись в ряд, подносили белому расплывшемуся персу аппетитную мышатину и птичьи головы. Жрец подвешивал блюдо на коготь, смотрел на него с вожделением и отправлял в огромный рот. Жевал, облизывался и снова протягивал лапу. Мурчавец склонил свою гордую голову и положил перед верховным голубиное крыло, найденное по дороге. Перо он зацепил когтем, потому что зубы были заняты майн-куном. Часть пути пришлось преодолеть, ковыляя на трех лапах. «Это тебе, о служитель!» — сказал Мурчавец сладким голосом. «Прими мое скромное подношение!» Жрец вопросительно взглянул на крылышко. «А ты уверен, что оно халявное?» «Я святой котец из Мурчелоя. Ты, наверное, знаешь меня. Я Мурчавец. И мне известны принципы халявности». «Хорошо, отложим твое крылышко на ужин. Ты, наверное, пришел поговорить о чем-то важном. Подожди немного, я доем, и мы с тобой начнем беседу». Ждать пришлось довольно долго. После птичьих голов принесли черепашьи яйца, за которыми последовала заячья лапка, недоеденная лисами. Мурчавец сглатывал слюну. Он с утра не ел и здорово проголодался. Кто бы знал, какой самоотверженности от него потребовало крылышко. Дотащить его и даже не погрызть. Жрец промокнул подорожником морду, смачно вылизал лапы, каждую перепоночку отдельно, и с достоинством сказал Мурчавесу: «Я слушаю». Тот решил зайти издалека, чтобы снова не вышло конфуза. «О, уважаемый жрец, ты знаешь, что коты разделены, что между нами непролазные границы». «Ну уж прям и непролазные. И вообще, что здесь такого?» — спросил его жрец. Первая попытка провалилась. Мурчавец испытал другую тактику. «Неверные живут в долине, отрезали подступы к морю». «А для чего нам море?» Жрец изумленно поднял мохнатые брови. «Как для чего? Оно шумит, и в нем осьминоги, кальмары и рыба». «Мы все равно ее едим», — ответил жрец, — «так? А море нередко штормит, так? Это опасное дело. Нет, море нам не нужно. В горах оно спокойнее, и отсюда все отлично видно, так? Но мы могли бы покорить неверных. Это еще зачем? И обратить их в истинную веру. Ага, сейчас, ухмыльнулся жрец и дернул усом. Обратим, ты сам подумай. На берегу мое молитвенное пение не слышно, так? Придется строить еще одно святилище и лазить на вершины дважды в день, так? Я же похудеть могу. Мурчавис плохо знал установление религии и поэтому забыл, как тяжело жрецу взбираться на скалу. «А ты назначь ученика!» — предложил он чересчур поспешно и окончательно попал впросак. Жрец ощетинился. «Ученика?» — произнес он по слогам с презрением. «Чтобы он что? Стал меня подсиживать? Подлеживать? Ты это, как тебя, Мурчавис? Ты запомни, не твое собачье дело, как мне поступать. Так, уходи, по-добру, по-здорову, а то я тебе секир башка устрою». «Ладно», — подумал Мурчавис, оскорбленный словами жреца и особенно сравнением с собакой. «Тогда мы пойдем к Котославным», — и ответил как можно язвительней. «Крылышко-то верните, пригодится». От Кота-Метан до Котославных путь не близок. Первые предпочитают скалы, а вторые обустроились на взгорье, где шумят корабельные сосны. Отсюда открывается чудесный вид, и это место называется Катриархия. Почва здесь сухая, каменистая, даже гигантские корни, пробурить ее не в состоянии, и стелются поверх земли. Кое-где они переплетаются, выгибаясь кошачьими спинами и образуя дырявые норки. В этих норках служат красивую службу. Маститые катриархийные коты встают друг против друга, вращают хвостами и громко утробно рычат. Остальные им подрыкивают. По окончании катриархийной службы кошечки трудной судьбы оставляют благодарственные подношения. Кто свежепойманную мышку, чтобы любимый кот батюшка скушал, кто вкусную голову рыбы, а кто и кусочек мясца, обмененный у местных хищников на каракатиц. Возле входа в узловатый храм лежал огромный черный кот с отсутствующим взглядом. Он умиленно смотрел в пустоту и как будто бы не видел собеседника, хотя на самом деле очень даже видел. «Приветствую тебя», — сказал Мурчавис. «Здравствуй, брат», — певуче ответствовал кот. Голос у него был тонкий, а манера выражаться сладкая. «Ты, брат, к кому?» «Я хочу поговорить с его котейшеством». «Их котейшество почивают», — с равнодушной нежностью ответил секретарь. «А когда они проснутся?» «Будут с молитвой вкушать». «А когда откушают, отвкушивают, поедят?» «Настанет время вечерней молитвы». «И когда я с ним смогу поговорить?» «А никогда», — ответил секретарь. «Их котейшество не для того, чтобы с ними разговаривать». «А для чего же они?» «Чтоб быть», — разъяснил секретарь с каким-то странным нездешним акцентом. Ошарашенный таким неласковым приемом, Мурчавис развернулся и побрел к котоликам. Сил у него оставалось все меньше. Он с утра таскал тяжеленную рукопись. Ему хотелось подремать в теньке, а главное — перекусить. Но отступать было нельзя. Если у католиков сорвется, значит, план его жизни погиб. Дорога извивалась горным серпантином, огибала скалу и спускалась в песчаные дюны. В дюнах было очень красиво. Далеко до горизонта волнистая равнина, то золотистая, то белая, и пресная вода поблизости, в лесном зеленом озере. А ведь кошкам можно иногда не есть, но пить им нужно постоянно. В одной из дюн котолики прорыли лаз, укрепили корнями песчаные стены, получился прохладный подземный собор. Сумрачный, строгий, суровый. Служили здесь иначе, чем в Катриархии. Медлительные тощие коты ложились мордами к приходу и заунывно мурлыкали. Всех собравшихся клонило в сон, и это состояние считалось благодатным. Первосвященник, пожилой благообразный кот, жил в нескольких шагах от храма. Котолики его любили и между собой называли папашей. Вход в папашину обитель охраняли полосатые коты-гвардейцы. «Ваш пропуск?» — весело спросил гвардеец. «Нет у меня пропуска», — несколько смутившись, возразил Мурчавес. «Без пропуска нельзя», — еще веселее сказал полосатый. «А как же быть?» «Не могу знать», — бодро доложил гвардеец. «Тогда я просто войду». «А войдите», — ответил гвардеец, и Мурчавес оказался за оградой. Здесь было тихо, песчаные дорожки выметены верными хвостами, на грядках колосились овес и осока, древесная кора исполосована, висит мочалой. Словом, очень хорошо. Он подошел к большой корзине, стоявшей посреди двора, оставил майн-кун на пороге, взял голубиное крылышко в зубы и запрыгнул на плетеный край. Внутри было чисто, просторно. Папаша лежал на спине, а молодые кошки-кормилитки, чье духовное призвание его «кормить», полировали когти пилочками, расчесывали шерсть и нараспев читали книгу, смысл которой до Мурчавеса не доходил. Что-то про схождение и исхождение, а, может быть, и снисхождение, и принуждение, не разобрать. Кормилитки на секунду подняли глаза, но тут же опустили и продолжили, как ни в чем не бывало, лакировать, расчесывать, читать. «Кто это?» — слабым голосом спросил папаша. «Я без очков не вижу». «Мужчина», — ответили стыдливо кормилитки, «с голубиным крылышком в зубах. А больше мы не разглядели». «Эх вы, благочестивые кокетки», — вздохнул первосвятитель. «Ладно, сам поговорю. Тем более он с голубиным крылышком должно быть миротворец. Спускайся, сынок, расскажи, кто ты, что ты, чего тебе надо?» Мурчавес осторожно спрыгнул вниз, не зацепив ни кошечек, ни маникюрные пилки, ни щетку. Отряхнулся вежливо от морды к хвосту, элегантно поклонился, преподнес папаше неразменное крылышко и завел осторожную речь. Он понимал, что этот шанс последний. Права на ошибку нет. Нужно взвешивать каждое слово. «В нашем мире торжествует грех, святой отец». «Так, так», — согласился папаша. «Этот грех нельзя победить в одиночку». «Как же ты прав», — восхитился папаша. «Котам необходимо обрести единство». «Несомненно, сын мой, несомненно». И папаша засмеялся тихим смехом. «А этому мешают ложные учения». «Правда, глаголит твоими устами». «И только лишь учение католиков способно примирить противоречия». «Услаждающая речь». «Так значит, вы готовы действовать?» «Действовать — хорошая идея. Надо будет над нею подумать». И папаша почему-то поскучнел. Но Мурчавес, вдохновленный прекрасным началом, не обратил внимания на тонкости. Напрасно. «Поручите это мне!» — воскликнул он. «Что поручить?» — искренне изумился первоверховный. «Процесс объединения!» «Объединение кого?» «Котов!» «Каких котов?» «Всех!» «Зачем?» «Но мы же только что об этом говорили! Чтобы истина торжествовала, чтобы ересь котославия и ложь котометанства уступили место правильному, мудрому учению католиков, и чтобы...» «Погоди, не спеши, молодой человек, какой ты горячий. Действовать надо с умом. Ты сегодня высказал мудрую мысль. В нашем мире торжествует грех. Вот видишь? Надо ее обсудить. В этой мысли целых три вопроса. Первый — что есть грех? Второй — почему он торжествует? Третий — что такое современный мир. Так давай же обсудим сейчас и сразу же начнем объединяться. Я готов. Нет-нет, мы соберем ученейших котов и начнем дискуссию по первому вопросу. Думаю, что поколение за 3-4 мы управимся. Найдем необходимое определение, которое позволит приступить ко второму вопросу. И Мурчавис подумал, что он проиграл.